Старый Гамлинг услышал из крепости сквозь шум битвы зычный голос гнома. «Орки в ущелье!» — крикнул он, вглядываясь с высоты. «Хельм! Хельм! За мной, сыны Хельма!» И ринулся вниз по лестнице во главе отряда вестфольцев. Смятые внезапной атакой, орки со всех ног бежали в теснину, и все до единого были изрублены или сброшены в пропасть. И молча внимали их предсмертным воплям и следили за падающими телами стражи потаенных пещер. «21!» — воскликнул Гимли, взмахнув секирой и распластав последнего орка. «Вот мы и сравнялись в счете с любезным другом Леголасом». «Надо заткнуть эту крысиную дыру», — сказал Гамлинг. «Говорят, гномы на диво искусные каменщики. Окажи нам помощь, господин». «Тесать камни секирой несподручно», — заметил Гимли. «Ногтями тесать я тоже не горазд. Ладно, попробуем, что получится». Вестфальцы набрали булыжников и щебня и под руководством Гимли замуровали водосток, оставив лишь небольшое отверстие. Полноводная после дождя ущелица вспучилась, забурлила и разлилась среди утесов. — «Авось наверху по суше», — сказал Гимли. — «Пойдем-ка, Гамлинг, посмотрим, что делается на стене». Леголас стоял возле Арагорна с Эомером и точил свой длинный кинжал. Нападающие покамест отхлынули, наверное, их смутила неудача с водостоком. — 21, — объявил Гимли. — «Отлично», — сказал Леголас. — «Но на моем счету уже две дюжины, тут пришлось поработать кинжалом». Эомер и Арагорн устало опирались на мечи. Слева от крепостного подножия слышались крики, грохот и ляск, там вновь разгоралась битва. Но Горнбург стоял незыблемо, как утес в бушующем море. Ворота его сокрушили, однако завал из камней и бревен не одолел еще ни один враг. Арагорн взглянул на тусклые звезды, на заходящую луну, золотившую холмистую окраину излога, и сказал: «Ночь эта длится, словно многолетнее заточение. Что так медлит день?» «Да недолго уж до рассвета», — молвил Гамлинг, взобравшись на стену вслед за Гимли. «Но много ли в нем толку, от осады он нас не избавит». «От века рассвет приносит людям надежду», — отвечал Арагорн. «Этой изенгардской нечисти полуоркам и полулюдям, выпистыванным злым чародейством Сарумана, им ведь солнце нипочем», — сказал Гамлинг. «Горцы тоже рассвета не испугаются. Слышите, как они воют и вопят?» «Слышать-то слышу», — отозвался Эумер. «Только их вои и вопли какие-то не человеческие, а скорее птичьи, не то звери. А вот ты бы вслушался, может, и слова бы различил», — возразил Гамлинг. «Дунландский это язык, я его помню с молоду. Когда-то он звучал повсюду, на западе Рестании. Вот слышите, как они нас ненавидят и как ликуют теперь в свой долгожданный и в наш роковой час? Конунг, где ваш конунг?» — вопят они. «Конунга вашего давайте сюда. Смерть варгойлам, да сгинут желтоволосые ублюдки, северянам-грабителям смерть всем до единого. Вот так они нас чистят. За полтысячи лет не забылось их обидно на то, что отрок Эорл стал союзником Гондора и властителем здешнего края. Эту застарелую рознь Саруман разжег заново, и теперь ему держу нет. Ни закат им, ни помеха, ни рассвет, подавай на расправу Теодена». И весь сказ. «И все равно рассвет — вестник надежды», — сказал Арагорн. «А правда ли, будто Горнбург не предался врагам, ни единожды и не бывать этому, доколе есть у него защитники?» «Да, так поется в песнях», — устало отвечал Эомер. «Будем же достойными его защитниками», — сказал Арагорн. Их речи прервал трубный вой. Раздался грохот, полыхнуло пламя, повалил густой дым. Шипя, клубясь и пенясь, ущелица рванулась новопроложенным руслом сквозь зияющий пролом в стене. Оттуда хлынули черные ратники.